Арена «Столица». Подъем и набор высоты прошел штатно. Экипаж и большинство пассажиров подготовились к потере сознания в момент прорыва полога и перехода в буферную зону. Да, именно полога. Сейчас, сидя в капитанском кресле и внимательно глядя на обзорные мониторы, я отчетливо видел эту пленку, окутывающую всю аномалию. В голове успела мелькнуть мысль: да это же купол, удерживающий атмосферу. А затем крейсер пробил этот полог, вырвался из зоны А1. В этот раз я смог сохранить сознание, в отличие от большей части присутствующих в рубке управления. Даже карат на краткий миг отключился, из-за чего все экраны и мониторы пошли рябью. «Друг, мы ушли из МАУ», — прозвучало у меня в голове. Дракот, вновь заступивший на пост, со всей предвзлетной нервотрепкой совершенно выпал из моего поля внимания. А это не есть хорошо — забывать про друзей. «Да, друг, мы покинули аномалию», — ответил я. «Ты расстроен?» «Нет, я понял, что рожден для звезд», — с пафосом сообщил питомец. «А как же твое желание поохотиться?» — спросил я, наблюдая, как рябь на мониторах исчезла, а на ее месте появилась малиновая марева буферной зоны. «А чем мы с тобой занимаемся?» — удивился мутант. «Разве чужие корабли плохая добыча?» «Капитан, крейсер покинул аномалию. Все системы судна работают исправно», — доложил карат. «Состояние экипажа удовлетворительное. Пассажиры в норме». «Ага, в норме. Как же». Ануфриев, шутник, почти всем некоши выдал черный мутаген. И теперь на судне была целая дюжина чернокожих аборигенов. У меня сразу возникла в голове ассоциация с конкистадорами, рабством и прочими прелестями 18 века. Так, что-то я отвлекся. По идее, мне нужно в срочном порядке принять в свою фракцию всех пассажиров, пока мы не натолкнулись на патруль аурумцев. Еще бы разобраться с подарком Дагара, с этим ртутным голосом, наводящим страх на всех мутантов. Лишь дракон не испугался сущности, сказав, что мы легко справимся с ней, если понадобится. «Лейтенант Колосс, проконтролируй, чтобы все пассажиры через час собрались в центральном коридоре», — обратился я к офицеру. «Будем пополнять ряды нашей фракции». «Черт! Еще же всем родившимся в зоне нужно установить нейросети и скины. Карат, у нас имеется для этого оборудование и расходники?» «Отсутствует», — расстроил меня искусственный интеллект. «Хреново. Позже позаботимся об этом. Лейтенант Ануфриев, как только окажемся в одной из баз руссов, потребуется организовать установку нейросетей». «Сделаем, капитан», — тут же ответил старпом. «И скины, правда, будут невысокого класса, но это не критично. Позже заменим». В этот раз буферную зону прошли за 3 часа. Хватило времени с лихвой, чтобы принять большую часть пассажиров во фракцию «Руссы». Не отказался никто, что меня нисколько не удивило. За долгие годы борьбы с корпами приемыши настолько сплотились, что превратились в один могучий организм. Чуть сложнее было с Никоши и теми, кто родился в аномалии. Им в обязательном порядке следовало посетить маяк и тем самым сделать выбор. Впрочем, для них все пройдет легко. «Бум!» — ударило по ушам. Ударило совершенно неожиданно, в момент, когда мне оставалось пройти до рубки управления с 10 шагов. Тут же по кораблю прозвучал голос искусственного интеллекта. «Базилевс покинул буферную зону. Начинаю тестирование систем крейсера». «Карат, приоритетная задача — сканирование дальнего и ближнего космоса», — приказал я. «И убедись, что все члены экипажа в норме». Стараясь не смотреть на всплывающий перед глазами текст, я вошел в рубку, добрался до своего кресла и лишь после сосредоточился на игровых сообщениях. «Капитан Базилевский, твое звание повышено. Майор Базилевский, твое звание повышено. Полковник Базилевский, КЭП. С возвращением в многопользовательскую галактическую игру «Зона А2». Игрок Андрей Базилевский, КЭП. Ты повысил свое звание до полковника. Получено уникальное офицерское умение, заменено Дагаром на абсолютное умение. Улучшенная адаптация с системами «Вторая жизнь» и «Транспортная паутина». Улучшено редкое офицерское умение. Временная передача своих активных усилений всем офицерам своей фракции. Время действия редкого умения равняется времени действия усиления. Улучшено стандартное офицерское умение «Воскрешение игроков родной фракции» вплоть до майора включительно. Текущее влияние на игру от 10 до 14,5%. Приоритетное задание Даггара. Контроль всех зон репликации и узловых портальных станций. Выполнено 0%. Для повышения звания необходимо уничтожить две фракции, находящиеся с вашей в состоянии войны. Твой текущий статус игрока – информация только для личного пользования. Ранг – элита золотой. Множитель очков значимости – 80, 100% ментальная защита. Мировоззрение – модератор. Мутации. Первое – зеленый ранг. Второе – элитный золотой ранг. Третье – элитный золотой ранг. Четвертое – псевдомеханические мутации. Изменено на биомеханическую мутацию. Пятое – уникальный ранг, вне категорий. Питомец – черный драконит. Кличка – дракот. Ранг – элита черный. Мутации. Первое – элитный ранг. Второе – элитный ранг. Третье – элитный ранг. Полковник Базилевский, КЭП. Получено. 2 миллиона 190 тысяч очков значимости. Перевербовка игроков с различным уровнем доступа, фракция Аурум. Состояние войны. 80 тысяч очков значимости. Уничтожение нескольких кораблей противника различных классов. 40 очков влияния. Значительная фракционная победа. Обновлены статусы. Первое. Приоритетный враг фракции Эмао в состоянии войны. Второе. Приоритетный враг фракции Агрессия в состоянии войны. Третье. Приоритетный враг фракции Синдикат в состоянии войны. Четвертое. Приоритетный враг фракции Аурум в состоянии войны. Пятое. Патрон фракции Черный Даггар. Шестое. Союзник фракции Свобода. Доступно. Очков значимости 2 миллиона 277 740. Очков влияния 66. Уровень влияния на игру высокий. Потери 2 рядовых. Второстепенный договор с Даггаром. Статус аннулирован. Первое. Уничтожение фракции Эмао. Второе. Контроль Эмао в пределах барьера. Зона А1. Сроки 233 из 240 дней. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. Первое. Фракция Эмао. 29% от общего влияния. Второе. Фракция Свобода. 24% от общего влияния. Третье. Фракция Аурум. 20% от общего влияния. Четвертое. Фракция Агрессия. 16% от общего влияния. Пятое. Фракция Руссы. 6% от общего влияния. Шестое. Фракция Синдикат. 5% от общего влияния. «Какого хрена?» — произнес я, не понимаю, что вообще происходит. «Откуда такие изменения в процентном соотношении?» «Капитан, ближний и дальний космос чист», — невпопад ответил искусственный интеллект. «Корабли противника отсутствуют». «Начать разгон для прыжка в подпространство. Координаты колонии русов», — тут же отдал я приказ. После чего, подчиняясь какому-то наитию, произнес. «Численность фракции руссы». Общая численность – 1561 игрок. Рядовые – 1445. Лейтенанты – 81. Капитаны – 30. Майоры – 4. Полковники – 1. «Что-то не сходится», – произнес я и приступил к перечитыванию всех сообщений. Добрался до статусов и замер. «Как это командир фракции Даггар?» Так вот почему в процентном соотношении мои союзники отсутствуют. Это что же, Черный Даггар переподчинил свою фракцию мне? Значит, оттуда майоры и прочие капитаны с лейтенантами? Хм, странно все это. Очень странно. Игрок Андрей Базилевский, КЭП. Ты получил звание полковника. В течение одного часа тебя вместе с группой из 10 офицеров перенесут на арену «Столица». С собой разрешено взять 2 капитанов, 8 лейтенантов. До рандомного набора группы осталось около 1 часа. Победа или смерть? Началось. Устало произнес я, покидая свое кресло. Лейтенант Колос, принимай командование крейсером. Остаешься за старшего офицера. Через час я и еще 10 человек исчезнем с корабля. Когда вернемся, не знаю, так что продолжайте набирать ускорение, после чего прыгайте по заданным координатам. Научный отсек. Поставь на его охрану парочку надежных ребят с элитной мутацией. Первоочередная цель — не выпустить из отсека Ягду. Приказ ясен? Так точно. Набор отряда не занял много времени. Ануфриев — единственный из тех, кто стал лейтенантом в моей фракции. Остальные получили звания в других фракциях. Вадим, Шаман, этих однозначно беру. Еще кого? Карат, найди Вадима и передай ему, что мне нужны 7 лейтенантов и 2 капитана для испытания. Времени ему 10 минут. Жду группу в офицерской кают-компании. Михаил, идешь со мной. По пути быстро перевел все очки значимости в очки влияния. Получилось внушительно, аж 293. Одно сразу же потратил на воскрешение бойца. Отлично, теперь можно и на арену отправляться. Товарищ капитан 3-го ранга! 9 человек, ожидавших меня за 2 столами, тут же вскочили со своих мест, едва мы с Михаилом вошли в помещение. «Вольно!» — приказал я. «Ишь какие, уже майором меня величают, только на флотский манер». «Вадим, докладывай». «Разрешите представить, капитан Шаман!» Здоровяк указал на знакомого с глазами убийцы. «И лейтенанты Никифоров, Гурьянов, Татьянин, Исмагилов, Ананьев, Костюков, Майманов». «Группа слаженная, много лет работают вместе». «Ну, я, пожалуй, не нуждаюсь в представлении. А это лейтенант Ануфриев Михаил, он же мой старший помощник. В недавнем прошлом полковник, командир штурмового батальона». «Так, сейчас я задам важный вопрос. Кто из вас был на испытании полковника?» «Только мы с Шаманом», — ответил Вадим. «Остальные вообще ни в каких испытаниях не были». «Хм. Тогда ответь, были ли на испытании у кого-нибудь питомцы?» «Нет, не были», — ответил здоровяк. «Хотя, признаюсь честно, мой черныш весьма пригодился бы. Например, выжигать напалмом подвалы или проводить высотную разведку. В таком случае имейте в виду, что их может перебросить с вами». «Так это ж хорошая новость». «Хорошая или нет, разберемся. Лучше скажи, какие задачи вы выполняли на арене?» «Ну, нам лишь сказали, все противники должны умереть, а наш полковник обязательно должен выжить». «Возможно, там были еще какие-то условия». «Ясно. Использовали как штурмовиков. Что можете рассказать по самой арене? Что нас там ждет?» «Разрушенный мегаполис. Много бродячих тварей, в основном стайных, крупные хищники-одиночки. Какие-то одичалые аборигены, но они стараются не вмешиваться. Почему-то боятся игроков. По экипировке и вооружению все снаряжение класса «Б». Оружие класса «Б+.» То есть местные твари вряд ли справятся с группой, а вот оружие конкурентов гарантированно убьет. Как-то так. Неплохо. Ну что ж, можете подготовить своих питомцев к возможному переносу, — предложил я. Дальше игра сама нас соберет. Встретимся уже на арене. Распустив группу, запросил у Карата, где находится Монриука, и отправился на ее поиски. Она обнаружилась в каюте Галины, где я их и застал вместе с Виктором и чернокожей Никоши. А вот моя девушка сейчас ничем не отличалась от той же землячки, разве что аппетитными формами и ярко-рыжей косой. Это вообще странность аборигенов. У них у всех после приема мутагена волосы приобретали рыжий цвет. Виктор после этого стал называть свою зазнобу Вудуанна. Я, узнав об этом, предупредил, чтобы бывший егерь не жаловался мне, когда его женщина узнает, как появилось ее новое имя. «Как хорошо, что вы все в сборе», — сказал я, усаживаясь на край кровати. Остальные места были уже заняты. В общем, дела обстоят следующим образом. Через несколько минут я и еще 10 человек исчезнем. Это игровой процесс, так что не пугайтесь. Нас не будет, скорее всего, пару дней, может, чуть больше. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь к лейтенанту Колоссу. Он поможет. Виктор, лично к тебе большая просьба. Пригляди за научным отсеком в полглаза. И скин крейсера поможет тебе в этом. Да, Карат? Так точно, — коротко ответил искусственный интеллект. Вот и замечательно. Монриука, у меня к тебе важный разговор, только между нами. Току-току? С игривыми нотками в голосе поинтересовалась рыжеволосая красавица. Вот же святая простота. Что думает, то и говорит. На слова моей девушки Галина прыснула в кулак. Супруга Виктора по-доброму улыбнулась, а сам егерь сделал круглые глаза, с трудом сдержав усмешку. «Нет, важнее», — выдавил я из себя. «Хм, мужчины такие глупые. Что может быть важнее току-току?» С искренним недоумением спросила Монориука, выходя за мной из каюты. Наедине я подробно объяснил своей зазнобе, куда пропадаю и что делать, если не вернусь. Пояснил, что как раньше уже не будет, что ее родной дом, скорее всего, также изменится. «Ты понимаешь, что я не бросаю тебя? Это вынужденная отлучка, вопреки моему желанию». «Я верю, Авдрей. Когда мы покинули дом, я слышала голос, который рассказал мне про игру. Это кто-то сильный, сильнее Даггара и Мао. Возвращайся живым из своего игрового процесса, мой Авдрей». «Вернусь», — я улыбнулся. «Не могу не вернуться. За последние несколько минут перед переброской на арену я успел дать еще пару распоряжений Колоссу и пошел к научному отсеку, чтобы лично забрать Дракота. Путь проходил мимо небольшого грузового отсека, предназначенного для опасных грузов, например, топливных ступеней для реактора. Сейчас там находилось не только топливо, но и контейнер с ртутным веществом. Я почти миновал его, когда вдруг меня словно молнией шарахнуло. Задание. Распространение активного вещества. Нужно захватить с собой небольшой фрагмент голема. «Карат, открой первый бронированный отсек», — приказал я, возвращаясь к мощной тяжелой двери. «Открываю», — сообщил мне искусственный интеллект, и створка медленно поползла в сторону. Дождавшись, когда проход станет достаточным, я шагнул внутрь. «Товарищ капитан, за время нашего...» «Вольно!» — оборвал я бойца. «Сейчас каждая секунда на счету. Ну-ка, все отвернулись от охраняемого объекта!» Приблизившись к контейнеру, я, не мудрствуя, снял с правой руки перчатку и просто попросил вещество дать мне часть себя для блокировки узла связи. И это сработало. От серой жидкости отделился маленький шарик и, скользнув ко мне, обвился тонким жгутиком вокруг мизинца. Эдакое сувенирное колечко. Еще бы разобраться, куда это кольцо приложить, чтобы оно сработало. «Можете продолжать нести службу», — сообщил я бойцам и вышел в коридор. Как раз в этот момент дверь в научный отсек открылась, и из него выскользнул Дракот. «Трах тебе в док, Андрей. У нас намечается веселье», — прорычал мутант, приближаясь ко мне. «Я бы не стал называть это весельем, но ты прав, скоро нам станет не до скуки. Помнишь нашу прогулку по коридорам и битву с механоидом? Нас ждет что-то похожее, только на этот раз все будет происходить в заброшенном городе». «Охота на двуногих?» — перешел питомец на мысли речь, кровожадно улыбнувшись. «Это хорошо. А по мне так лучше на элитников охотиться», — проворчал я. «Ты знаешь, что с нами?» — договорить не успел. У меня уже привычно потемнело в глазах, а сознание начало затягивать в незримый, неосязаемый водоворот. Хлопок, и я растворился в ничто. В этот раз я пришел в себя, стоя посреди большого двора, высланного изрядно замусоренными бетонными плитами. Двор был окружен полуразрушившимися зданиями, смотрящими друг на друга провалами окон. Позади и по сторонам начали раздаваться едва слышимые хлопки, и рядом со мной появился сначала Дракот, а затем и остальные члены группы. Последними были 4 черных крылатых мутанта и 1 белый, похожий на гигантского волка. «Всем сохранять тишину!» — потребовал я у своих бойцов и уже собрался давать краткий инструктаж, как мы будем действовать дальше, но в этот миг перед глазами появились строки очередного игрового сообщения. «Полковник Базилевский, Кэп. Ты со своей группой находишься на арене столица, главном городе некогда могущественной расы. Докажите, что ваша фракция имеет право на господство. Задача. Первая. Сохранить свою жизнь в течение 5 суток. Вторая. Убить или подчинить представителей другой фракции. Прогресс 0/4. Ограничение. Закрыта возможность воздействия на реальность».